Глава третья. Через час я сидела на кухне, устало вытянув перед собой гудящие ноги. На плите что-то активно шипело. Привалившись спиной ко сломанной спинке стула, я думала о кровати. Забраться бы в нее, уснуть и никогда, никогда больше не работать официанткой, то есть подавальщицей. Адская работа у официантов. После смены ноги ныли, руки висели безвольными плетями. Я флегматично проследила за пробежавшей вдоль стены мышью. Знала бы, больше давала чаевых в свое время. «Ты им понравилась, спрашивали про тебя». Ардан грузно зашел на кухню. «Очень интересовались. Я бы на твоем месте зад приподнял повыше. Им заработать можно хорошо, у этих деньги водятся. Целых 3 комнаты взяли, не одну на всех, как обычно». «Этих, то есть загадочных?» От усталости я про них уже и думать забыла. Что гости не бедные, я уже поняла. Да, они бедные, зато странные какие-то. Связываться с ними меня не тянуло. А вот к чему клонил Ардан, было кристально ясно. Он давно склонял меня на эту сторону. «Ты же знаешь, я не хочу этим зарабатывать». Я бессильно сидела на поскрипывающем стуле, ожидая, когда Мар дожарит мясо. «Можно я пойду?» «Поздно уже, устала. Нинель сказала, что я могу отдохнуть, да и ее ночная смена началась». Нинель предпочитала работать в хлебные вечерние часы, что меня абсолютно устраивало. Так и повелось. Я отрабатывала с утра до начала вечера, а она — с начала вечера до глубокой ночи. «Сначала пересчитай». Ардан поставил на стол передо мной оловянную миску с разноцветными монетами. Старая половица натужно прогнулась под весом мужчины. Делать нечего, принялась пересчитывать под бдительным взглядом. По местным стандартам я обладала фантастическими способностями, умела считать в уме. В нашей обычной средней школе меня обучили отнимать, складывать, делить и умножать. Я даже знала таблицу умножения, что вовсе вводило моего нанимателя в священный трепет. Особенно, когда я сходу умножала 6 на 7. Для местных — магия. Грузный и крепкий Ардан, бывший воин из рода быка, открыл это заведение с 10 лет назад. Не уверена, что у него было хоть какое-то образование, кроме воинской подготовки. Бык никогда не обращал внимания на различие терминов «прибыль» и «чистая прибыль». Работал, как работал. А я начала считать. Теперь Ардан по вечерам завороженно водил огромным лопатообразным пальцем по выведенным мной цифрам, шевелил губами и старательно думал о повышении чистой прибыли. Потому что денежки любят счет. С моей подачи он активно пользовался этой поговоркой. Увы, одной бухгалтерией ограничиться не получалось. В основном приходилось работать подавальщицей. И наедине с деньгами Ардан, к сожалению, меня не оставлял. Я никогда не была склонна к воровству, но с такой жизнью нет-нет додумала, не обокрасть ли мне Ардана на доход с одной смены. Он не обеднеет, а я могу, наконец, отправиться в столицу, где живет сильный маг, который сможет помочь мне вернуться домой. Туда, где уверенно сверкают электрические, а не магические огни. Туда, где свечи используются в основном на поздравительных тортах. «Туда, где мои родители, квартира». «Мар, сколько еще?» — устало крикнула повару. Ответа не последовало. Наш повар Мар не очень разговорчив, не очень тороплив, да и вообще, честно говоря, не очень. Сейчас он даже не удостоил меня взглядом. 12 серебра, 33 меди, всего 15 серебра и 3 меди», — досчитала я и отодвинула деньги к Ардану. Хозяин бережно и любовно сложил их в широкий карман кожаного передника. Не смел монеты одной кучей, а осторожно, как хрупкие куриные яички, положил к себе и нежно накрыл сверху крупной волосатой ладонью. Я предполагала, что бык хранит деньги под подушкой и нежно обнимает во сне. «Мясо я унесу. Во вторую комнату просили принести кувшин воды. Обеспечь, и можешь идти». Уже мягче обронил Ардан и рявкнул повару. «Мар, глиняный твой котелок, сколько можно?» Недовольный рык быка потонул далеко за спиной, потому что я мгновенно вскочила и исчезла в коридоре. «Отнесу кувшин воды и свободно. с облегчением помечтала, поднимаясь с кувшином по деревянной лестнице. Темная и сальная от многолетней службы, она громко скрипела под моими ногами. «Вода!» — я нетерпеливо постучала в дверь комнаты. Трудный день был почти закончен. Ответа не было. Коридор второго этажа был темен и пуст. «Вы просили занести воду», — сдержанно повторила я и постучала повторно. «Ну давай же!» «Какая же ты все-таки воспитанная, мисс Алиса!» — вкрадчиво проговорил ангельский голос за моей спиной. Я не успела повернуть голову. Дверь передо мной распахнулась. «Заходи!» — низко прозвучал мужской голос, и черноволосый показался в дверном проеме. Сзади меня подхватили за плечи и бесцеремонно подвинули вовнутрь комнаты.